Глава третья. Если кто-то планирует и впредь не следовать озвучиваемым правилам, то сэкономьте и наше, и свое время, и признайте это прямо сейчас. Раздался зычный голос, словно созданный для провозглашения приказов. Я прикончу вас на борту, нам тут ни к чему лишний мусор. Естественно, мы все уставились на говорившего. По ТВ, конечно, показывали драконьих ликторов, но никогда достаточно близко, кроме разве их верховного, и упоминали об их необыкновенно высоком росте и внешнем почти нечеловеческом совершенстве, заставляющем, цитата, «буквально лишаться дыхания». Мужчина, стоявший у основания трапа, действительно возвышался даже над самым рослым среди нас парнем где-то на полголовы. Ну, учитывая, что эти крылатые ребята утверждали, что в их ДНК есть гены священных драконов, я находила этот факт неудивительным. Внешность его тоже почему-то не вызывала у меня проблем с дыханием. Мужик как мужик. Очень и очень привлекательный, короткостриженный брюнет, цвет глаз не разобрать с моего места. От шеи до пят упакован в темно-синюю кожу, напоминающую защитные костюмы байкеров, разве что увешан всевозможным оружием. Идеальные пропорции лица и тела, слишком-слишком идеальные, чтобы по-настоящему впечатлить меня. Ведь я – существо из мира, где нет места ничему идеальному. И мое внимание прежде притягивали плохие и неправильные парни. Других-то поблизости не обреталось. В общем, пока я точно не понимала, от чего тут вздыхать в восхищении. То ли дело его крылья. Вот на что стоило пялиться, раскрыв глаза и рот, забыв, как разговаривать. Огромные, вот какие они были и абсолютно потрясающие. Почти до конца раскрытые сейчас, они полностью перекрывали выход с транспорта шириной 4 метра, и кончики скрывались снаружи. Глубоко черные и при этом горящие бесконечным количеством хаотично блуждающих переливах, на крошечных чешуйках их покрывающих, которые при этом выглядели мягкими, словно бархат, хотя я читала, что каждая из них имеет почти алмазную твердость и скользящий удар способен спустить с противника шкуру лоскутами. На эти роскошные живые полотнища хотелось смотреть, не отрываясь, будто на качающийся маятник гипнотизера, а еще обязательно коснуться, чтобы познать, наконец, каковы они на ощупь. Это чувство было как щекотка по нервам, будоражащим и возбуждающим. Пришелец чуть взмахнул крыльями, на мой взгляд, откровенно рисуясь и наслаждаясь выражением наших офигевших рож. «Принимаю молчание как готовность отныне подчиняться», и не проверять неизбежность наказания за любое неповиновение. Прогремел он, выводя всех из ступора, и дернул одним из своих черных опахал, указывая себе за спину. «На выход, живо!» Очнувшись, я переместилась к стене, охотно пропуская всю оживившуюся толпу вперед. Как-то не было желания оставлять никого из своих случайных спутников за спиной. Драконий страж подчеркнуто не сдвинулся ни на сантиметр, так и стоял посредине аппарели, только сложил крылья, вынуждая всех прибывших обтекать его с обеих сторон. При этом он взирал свысока, но пристально, сосредоточенно и будто делал в голове некие заметки, моментально давая каждому умственную характеристику. Под его откровенно тяжелым взглядом даже самые дерзко державшие себя отморозки скромно опускали глазки и торопились прошмыгнуть мимо побыстрее. Когда транспорт почти опустел, я засекла у противоположной стороны умника вроде меня, также посчитавшего за благо дать толпе не совсем адекватных бывших зэков, коими мы все являлись, промчаться мимо. Долговязый, под 1,90 м, казавшийся почти тощим в болтающейся на нем мешком тюремной яркой робе. Темно-русые волосы, небрежно собранные в хвост на затылке, впалые щеки, острые скулы, пухлый, чуть ли не девчачий рот на симпатичном лице. Он, на первый взгляд, выглядел пацаном-переростком, дрыщом-старшеклассником, невесть как затесавшимся в толпу убийц, террористов и насильников. Парень, небось, по многу раз в день получал предложения непристойного характера в мужской тюрьме. А может, и не только предложения. С такой внешностью почти анимешные принцесски, желающие нагнуть его, должны были в очередь выстраиваться. Но вот настороженный и цепкий взгляд блестящих карих глаз подсказывал, что первое впечатление хрупкой внешности обманчиво. А стоило ему отделиться от стены и двинуться мягкой, осторожной поступью вслед за остальными, стало окончательно понятно, что этот худой миляга далеко не прост. Было что-то в его движениях вкрадчивое, продуманное, отчего моя интуиция сразу сделала стойку, предупреждая о скрытой опасности, гораздо большей, нежели в любом громиле с откровенно уголовной внешностью и здоровенными мускулами. Передо мной был чертов хищник, а совсем не потенциальная жертва. Мимо перегораживавшего дорогу крылатого мы проскользнули одновременно. И на мгновение мне прямо-таки пришлось бороться с потребностью хоть кончиком пальца все же коснуться острого края крыла передо мной. Наши с тощим глаза встретились, прежде чем начать изучать открывшийся вид. Парень мимолетно ухмыльнулся, будто он прекрасно знал об одолевшем меня странном желании и забавлялся этим. Захотелось зверски оскалиться и велеть ему держаться от меня подальше. Эта его необъяснимая самоуверенность почему-то бесила. Тяжелые ботинки ликтора загрохотали за нашими спинами, а потом забухали по каменной кладке большого двора, в котором мы очутились. Будто мужик не просто шел, а прямо вколачивал ноги в земную твердь, желая вызвать ее дрожь и подчеркнуть тем самым факт своей необычайной мощи. Хотя двором это место можно было назвать лишь условно, скорее какая-то открытая взлетно-посадочная площадка, с трех сторон заканчивавшаяся, похоже, крутым обрывом. В сгущавшихся сумерках рассмотреть, чем окружен этот кусок камня, было невозможно. Цитадели находились и у моря, но большей частью на границе, за которой начиналась многокилометровая полоса ониксовой пустыни с зараженной стороны. В глубине двора возвышалось массивное темное в десяток этажей здание из бордово-коричневого камня. Причем первые два были лишены окон. Только очень толстые резные двери, в которые сейчас втекал ядовито-желтый поток новобранцев под наблюдением еще одного стража. Кожаный прикид этого был насыщенно зеленым, как у чертова рождественского эльфа, а волосы мягкими волнами спадали до плеч, и за их ровный золотистый яркий блеск многие модницы душу бы продали. И снова идеально правильные черты лица без малейшего изъяна, но чисто ангел. Вот только с черными, как мысли отчаянного грешника, крыльями и льдисто-синими глазами, взиравшими на всех, с промораживающим до костей нечеловеческим интересом. «Пошевеливайтесь!» — поторопил нас тощим, тупающий позади надзиратель, и я ускорила шаг. Коридор, в котором мы оказались, был как раз под стать местным владельцам. В нем крылатый мог бы не только свободно передвигаться, раскрыв крылья полностью, но наверняка и без проблем сражаться. Закончился он еще одной монстродверью, с которой начинался спуск вниз по достаточно крутой лестнице. И вот тут было особо не развернуться. Максимум рядом здесь могло спускаться пару человек нормальной комплекции. На стенах виднелись какие-то высеченные в сплошном камне барельефы. Но скорость движения и скудное освещение не позволили мне разглядеть ничего, кроме драконьих оскаленных морд и искусно выполненных чешуйчатых когтистых лап. Ну, в духе самого местечка, само собой. Еще коридор, только теперь с немного застоявшимся затхлым воздухом, будто сюда 100 лет никто не заходил. В нем мы задержались перед следующей высоченной дверью, на этот раз, похоже, из чеканного серебра. Да, так и есть, серебро. И не просто тонкая пластина поверх дерева, а литой монолит. И его 100% хватило бы год кормить целый квартал, где я жила в последнее время. И без того не особо свежий воздух моментально пропитался отвратительным коктейлем из запахов разнообразного пота, разгоряченной от ходьбы и нервозности кожи и мерзких, дешевых, доступных зэкам антиперспирантов. Очень захотелось перестать дышать. «Сейчас вы войдете в зал даров». Голос синего ликтора в замкнутом пространстве коридора звучал пугающе гулко и всепроникающе до усрачки, заставляя вспотеть еще больше под тюремной робой от предчувствия неминуемо назревающего дерьма. «Двигайтесь быстро и без остановок. У вас будет ровно 30 секунд, чтобы занять свое место. Тот, кто сдвинется хоть на сантиметр после этого, обрекает себя на почти 100-процентную смерть». «Да задолбали вы! Чуть что грозить прикончить нас!» — выкрикнул Громила с татуировкой какой-то неизвестной мне банды на всю правую половину лица. «Если бы я хотел просто сдохнуть, то не стал бы и заморачиваться и корябать свою подпись под вашим гребаным договором. Но раз ты уже подписал его, придурок, то изволь делать, что приказано», — невозмутимо ответил зеленый летающий эльф глубоким и мелодичным, прямо до мурашек по спине голосом, остановившись у последних дверей. «Или обещаю, что к твоему умерщвлению мы подойдем гораздо креативнее скучных госслужащих». Бывший бандит начал что-то ворчать в ответ, но в этот момент двери распахнулись, и синий оглушительно рявкнул вперед, пихнув меня и тощего в затылки. Вся толпа, инстинктивно подчиняясь мощи, вложенной в этот приказ, ломанулась в большой зал. «Живо, живо, живо!» – орали на нас ликторы, перекрывая ритмичное «бом-бом-бом», явно отсчитывавшее наше время, пока мы толкали и теснили друг друга. Мне хватило времени, чтобы на бегу рассмотреть. Сам зал был совершенно круглым. Строго посередине него торчало нечто вроде очень толстого, в несколько обхватов крупных мужиков, резного каменного столба с причудливым светлого металла навершием, которое стремительно начало подниматься, открывая полые разноцветные изнутри секции – красное, синее, бронзовое, зеленое. И там клубилось что-то непонятное, переливчатое, не имевшее определенной формы, словно дым, но оказавшееся при этом гораздо осязаемее его, менявшееся от прозрачно-серого до всех остальных оттенков спектра. Я невольно затормозила, всматриваясь в странную поднимающуюся штуку, но успела краем глаза заметить, что пол в зале поделен на равные части, совпадающие по цвету с секциями наверху и разделенные серебряными гладкими тропинками. К этому металлу у местных какая-то особая любовь, как погляжу. Кто-то сильно двинул меня в спину, сбивая с ног и вынуждая упасть вперед. Извернувшись, я успела заметить лишь всполох черного крыла еще одного крылатого. Его мускулистое тело казалось будто облитым жидкой бронзой из-за костюма. Вот уж воистину сидел он, как вторая кожа, нисколько не скрывая, а наоборот, подчеркивая все совершенства безупречного сложения этого беспардонно пихнувшего меня мудака. И не думая обернуться, он прошагал по звякающей под его подошвами тропе, с которой отшвырнул меня, как мусор, в сторону центрального столба. Гремевший на весь зал отсчет прекратился, и кто-то взревел «Замереть!». Я успела засечь еще, что рядом с бронзовым любителем швыряться людьми появилась высокая женщина в красном, а также синий и зеленый. А потом из полых секций над их головами со свистом стал вырываться мощный поток воздуха, изрядно сдобренный той самой клубившейся дрянью. Завоняло раскаленным камнем, серой и почему-то еще кровью. Воздушная лавина врезалась в каждого новобранца, и люди валились на пол один за другим, начиная кричать, задыхаться и биться в конвульсиях. Кто-то из задних рядов, увидев этот кошмар, рванул с места, но воздушная хрень, будто живое хищное существо, засекшее движение, тут же выбросила похожее на острое копье туманное щупальце, пронзившая паникера совершенно реально, оставив недвижимым на полу. Это было последнее, что я запомнила, прежде чем мутный переливчатый поток врезался в меня, посылая в мир дикой агонии. Так и не успев подняться после сокрушительного толчка стража, я скрючилась от невыносимой боли. Шея сама собой изогнулась под жутким углом, заставляя уткнуться расплывающимся взглядом в пол. «Бронзовый, проклятый пол был бронзовым!» промелькнуло в голове, прежде чем мир завертелся и потух, даря облегчение.